Козимо I, великий герцог Тосканы. 1519-1574 годы. Из всех правителей эпохи Высокого Возрождения, включая пап, фигура жестокого и ужасного тирана Козимо I самая противоречивая. Вся историография, особенно советская, не может простить ему, что он окончательно уничтожил республику, что может быть хуже, чем удушить свободомыслие. Но западные искусствоведы, тоже ярые поборники свободы, позволяют себе в данном случае тексты весьма уважительного тона. Оказывается, великий герцог Козимо I был умным и деятельным политиком, отважным воином. Он объединил Тоскану, и при нем она достигла самого высокого политического значения и материального процветания. Во Флоренции на площади Синьории стоит его конная статуя, скульптор Джамболонья, 1594 год. Скульптуру заказал сын Козимо Фернандо. Тиран Козимо I по сю пору стоит там, где его поставили, и я подозреваю, что итальянцы относятся к нему очень уважительно. Козимо родился во Флоренции. Отец прославленный кондотьер Джованни делла Банде Неро, мать Мария Сальвиати, по матери внучка Лоренцо Великолепного. Козимо рос в одном доме с Екатериной Медичи, она была сиротой. У них были общие учителя. Добрые отношения с королевой у Козимо сохранились на всю жизнь. Козимо стал герцогом Флоренции в 17 лет, такова была воля императора Карла V. А флорентийцы не решились заговорить о возвращении республики. Вот сведения из энциклопедии. Со смертью Алессандро кончилась линия Медичи, шедшая от Козимо. Козимо старшего. Попытки флорентийцев восстановить республику окончились неудачей. Карл V настоял на передаче власти герцогу Козимо Медичи, потомку брата старшего Козимо Лоренцо. Ловкий политик и бессовестный тиран Козимо I поставил своей задачей образовать из Тосканы одно государство и сосредоточить в своих руках абсолютную монархическую власть. Жестоко преследуя при помощи инквизиции своих противников, он конфискациями и монополиями собрал значительные средства, с помощью которых создал флот, завоевал Сиену и находил себе союзников во внешней политике. От папы Пия V он приобрел титул великого герцога и торжественно короновался в Риме. Да, герцог Козимо жестоко расправлялся с республиканцами, большинство из них было изгнано. Они расселились по всей Италии, пошли служить во Францию. Многие были казнены или попали в тюрьмы. Филиппо Строцци, дядя Екатерины Медичи, был главным врагом Козимо. Он попал в тюрьму, где и умер. По другим сведениям, был там задушен. Имения изгнанников были конфискованы. Козимо копил деньги всеми способами. Хорошее приданное принесла ему жена. Кроме того, он поддерживал купечество, а это выгодно. Его личным банкиром был еврей Яков Шмуэль. В 1557 году Козимо отверг требования папы Пия IV ввести в Тоскане суровые антиклерикальные законы и признать подсудность евреев инквизиции. Козимо рано понял, что евреи – великолепные финансисты. Позднее, в 1569 году, желая стать великим герцогом, Козимо пошел на поводу у папы, и евреи опять стали носить на одежде отличительные знаки. Завоевав Сиену в 1555 году, Пиза уже была в подчинении Флоренции, Козимо вдвое увеличил территорию Тосканы. Располагая нужными средствами, Козимо создал свой флот. Теперь в торговых делах он мог быть конкурентом Генуи и Венеции. Как все Медичи, Козимо меценатствовал. Он также покровительствовал просвещению, реставрировал университет в Пизе. При нем любимый его архитектор Джорджо Вазари начал в 1560 году строить Уфицци. Завершено строительство было архитектором Бернардо Буонталенти. Правда, здание это предназначалось исключительно для канцелярских нужд, для архивов и присутственных мест. но уже в 1575 году, через год после смерти Козимо I, герцог Франческо I Медичи отвел верхнее помещение под коллекцию. В 1681 году Уффици превратился в музей, крупнейший в мире. Козимо I был женат на Элеоноре Толецкой, испанке, дочери Педро Альвареса, неаполитанского вице-короля. Судя по великолепным портретам Бронзино, она была красива. Но бесконечные роды и трагическая смерть двух сыновей и двух дочерей, прямо скажем, чудовищная смерть, об этом после, рано ее состарили. За 15 лет она родила 11 детей. Двое из них умерли в младенчестве, остальные пошли в жизнь. Когда Бенвенуто поступил на службу к Козимо I, герцогу было 27 лет, герцогине где-то около этого, а у нее уже было 5 детей. После смерти Элеоноры Козимо в 1570 году женился второй раз. Его женой стала Камилла Мартелли, давняя его любовница. У них было 3 детей, но титула герцогини он ей не дал. Внебрачные дети у Козимо тоже были. Очень плодовитый был государь.